Тайно молясь и ожидая чуда, она крепилась и верила до последней минуты, до вчерашней ночи, но чудо так и не случилось. «Нет, нет, не кощунствуй», — оборвала она самое себя. «Чудо было. Так еще никогда никто у нее не умирал. Это просто куда-то уходил. Он знал, зачем и куда уходит». Вот что было самое невыносимое и жуткое. До последней минуты он поддерживал и ее самое, и соседа, этого Тичерицына. «Все-таки что-то есть», — говорила она себе упрямо, пробираясь обратно домой, еле приметной среди навалов камня тропинкой, в обход торчавших из земли скал. Она подумала, что теперь и начальству донесут. Видели, мол, на кладбище притворилась больной, но эта мысль лишь мелькнула. Подобного с ней еще не случалось. И самое главное, в ней не исчезало, а еще больше усиливалось предчувствие каких-то новых перемен в себе. Немного отдохнув, выпив чаю, она с некоторым недоверием, словно впервые оглядела свое одинокое жилище, затем долго стояла у окна. Старый поселок, насколько она помнит, при ней здесь вот уже лет 15, никогда ничего не строилось, стояли у подножия сопки все те же потемневшие из лиственницы дома, магазин, полузаброшенный пустовавший клуб, контора. В поселке жили работавшие в зоне вольнонаемные. Люди вроде нее, с неустроенной, не сложившейся судьбой, выбитые из колеи, раздавленные и покалеченные жизнью. Мария Николаевна прилегла на уютный низкий диванчик, доставшийся ей от старых хозяев, закрыла глаза. «Уехать, конечно же, было можно», — опять подумала она. «Но куда? И зачем? Кому нужна старая изношенная баба? Кто ее ждет? Она же самим своим рождением в женском лагере отмечена особой метой. От родных могил не уезжают, а весь этот край — одна общая могила, миллионы в одной бескрайней братской могиле. Здесь собралось все лучшее в России, и груз этой могилы тяжелеет и тяжелеет». Теперь уже сама тяжесть держит. Вот она и вся правда. Не здесь, а по ту сторону Урала, в больших шумных городах грязь и пустота. Разве она приживется в такой суете? Как же там можно прижиться? А проклятие, вернее, заклятие Колымы, ее непреодолимый зов, старое сердце не выдержит. Лучше остаться. Глядишь, чудо свершится. Прощение будет обретено именно здесь. Каждому надо исполнять свою судьбу. Вот оно и чудо. Утешившись таким образом, что с ней уже бывало и раньше, Мария Николаевна ободрилась, встряхнулась и сразу вспомнила, что ее необычные мысли от этого странного человека — умершего вчера у нее на руках. Он ей как-то об этом и толковал. И вот как оборачивается, даже жутко. Что такое с ней? Первый, что ли, он умирает? Неприметно вздохнув, Мария Николаевна, уже досадуя на себя, занялась делом. Скорби не скорби, а нужно есть, пить и одеваться. Она размяла кубик гречневого концентрата, залила его водой, включила электрическую плиту. Уходя за сопки, солнце зажгло верхние стекла окна. Она не успела полюбоваться. Кто-то постучал в дверь и раз, и второй. Затаившись, она не отозвалась. Ночью ей опять снилось что-то непривычное и пугающее. Вновь умирал Петр Тихонович Брюханов. Большой, красивый мужчина, так и не обезображенный болезнью. Что-то шептал посиневшими в кровавых пузырях губами, рвался приподняться. Ее охватило отчаяние. Сердце останавливалось, и она, как бывает только во сне, это чувствовала. И еще она знала, что может спасти умирающего. Она только припомнить все необходимое для этого не могла. Мария Николаевна проснулась среди ночи. В самый глухой ее час как-то рывком. Сердце было готово выскочить из груди. Сама она сидела в кровати, взмокшая. Звонко лаяла соседская собака. В ночной тиши любой звук разрастался и долго не пропадал. Ей показалось невероятное. В доме тихонько скрипнула дверь, и кто-то вышел. Собака именно поэтому и лаяла. Она перекрестилась, прошептала «Отче наш» и неожиданно, пугающе ясно до последнего шепота припомнила все, о чем ей говорил 2 дня назад умирающий Брюханов. Помедлив, вновь и вновь проверяя себя и ужасаясь, она, прошлепав босыми ногами по прохладному полу за перегородку, напилась воды, вернулась, легла и внезапно заснула крепким, здоровым, без сновидений сном. И она уже не удивилась и не испугалась на другой день, услышав стук в дверь и чьи-то голоса. Набросив на себя юбку, натянув и застегнув кофточку, наспех пригладив волосы, она пошла открывать, ни минуты не сомневаясь теперь, что все сказанное ей перед смертью Брюхановым сбывается. В груди защемило. Увидев высокого худого старика и рядом простуженного, то и дело шмыгающего носом солдатика в сапогах и в фуражке, лицо которого показалось ей знакомым, она кивнула и, ничего не спрашивая, молча, приглашая входить, посторонилась. «Начальство прислало, товарищ Рогожина», — буднично сказал солдатик. «Приказано к вам проводить». «Приказано так приказано», — кивнула она. «Здравствуйте. Вы Захар Тарасович будете, дедушка Петра Тихоновича?» — спросила она, и старик, опустив глаза, ничего не сказал. Кашляя и оглядываясь, солдатик ушел, и они остались вдвоем. Обычное прохладное утро заставило Марию Николаевну зябко поежиться. С вершин гор в распадке тек белесый рыхлый туман. Движением плеча, освободившись от небольшого походного мешка за плечами, привычно перехватив лямки и пригнувшись, старик шагнул в дверь. Вслед за ним вошла и хозяйка. Она торопливо набросила на разобранную кровать одеяло, пригласила сесть. Гость примостился на шатком стульчике возле окна. Он тотчас отметил, что хозяйка живет бобылкой и напоминает и своей манерой оглядываться, и быстрыми порывистыми движениями Феклушу. Ему показалось еще, что они давно знали друг друга. Он пристроил рядом с собою на полу мешок, затем поднял его на колени, развязал, достал несколько свертков и выложил их на стол. «Думал внука порадовать», — сказал он неопределенно. «Вот поди ж тебе, не поспел. Припас всякой всячины. Прими, хозяйка. Спасибо тебе за внука». «Ну что вы, зачем?» — запротестовала Мария Николаевна, но тут же, едва он взглянул, умолкла, нахохлилась. «А Петр Тихонович знал», — неожиданно сказала она, с трудом удерживая подступившие слезы и чувствуя какое-то полное, даже щемящее доверие к своему гостю. «Он знал, дед, мол, где-то совсем близко. Обязательно дед придет». «Ох, думаю, горемыка ты сердешный, сюда, в такое треклятое место, попробуй доберись!» Вот и не успел. «Ты мне, хозяйка, расскажи, расскажи», — попросил старик. «На могилку его сходить надо. Туда-то можно?» «Можно», — кивнула Мария Николаевна. «Чаю попьем, расскажу. Недалеко, туда можно. Хочешь, с дороги умойся, я полотенце чистое повесила», — предложила она, окончательно переходя на близкий, заботливый тон. «Устал, гляди, в такую провальную нашинскую даль добрел. Господи!» Гость, что-то пробормотав неразборчиво, стащил себе теплую на меху куртку, огляделся, пристроил ее на спинку стула, сходил за перегородку, умылся. За чаем тоже не проронил ни слова. Сидел, слушал. Почти ничего не ел и не пил. Под лохматыми седыми бровями глаз почти не видно было. Она, обрадовавшись возможности облегчить душу, долго рассказывала, припоминая ускользнувшие ранее подробности. Но гость, к ее удивлению, так и не проронил ни слова, и лишь на кладбище, насквозь продуваемым ветром с гор, завязав тряпицу щепоть скудной северной земли с могилы, он, перебивая женщину, как бы заново переживавшую случившуюся беду, сказал: «По бабье-то его жалеть не надо, хозяйка. Каждому своя судьба. По-другому ему нельзя было. Земля у нас такая треклятая, по-божески не выходит. Совесть его доконала. Хорошо жил, хорошо помер». Она, невольно оберегая изболевшую душу от нового обвала, не таясь, вытерла кончиком платка слезы. «Бог с тобой, отец, тебе виднее. Приехал, и ладно, он тебя ждал, он тебя слышит. Душу ты его отпустил. У меня у самой вроде праздник, светлее стало. Спасибо тебе, отец». «Мне-то за что? Я ему дед родной. Доля моя такая. Вот тебе, дочка, спасибо», — сказал гость, тяжело нахохлившийся от каких-то своих неизбывных мыслей, уже потянувших его куда-то дальше. Он поклонился могиле, стал прощаться. За ночь острые вершины гор присыпало свежим снегом, и они горели в небе яркой белизной. «Отдохнул бы денька два», — предложила Мария Николаевна, присматриваясь к своему гостю внимательнее и пытаясь отыскать в его лице что-нибудь схожее с умершим внуком. Ничего общего, даже самого отдаленного, она не обнаружила. Черты лица у гостя как бы стерлись от долгой и трудной жизни, и только иногда в этой старой древесной коре просвечивали из-под нависавших бровей острые, испытующие глаза. Тут ее поразила иная мысль. Старика ведь могли и подослать, раз уж спецгруппа спешно из самой столицы мчалась. Чего им стоит? И старик-то какой-то заположный. Куда его сатана гонит? Вроде бы и не слышит.